6 апреля. Ночью ветер стих, небо прояснилось, продолжает мести поземка. Утром прилетел Тетлов, привез много груза, есть в нем целых 2 ящика с фонарями летучая мышь, с ножами, вилками и прочей хозяйственной утварью. С Тетловым прилетел и аэролог Благодаров. Он оставался на мысе Шмидта до отправки всех наших грузов из этого пункта. Продолжаем возить грузы. Пробурили 4 скважины и измерили толщину льда. Средняя толщина оказалась 240 сантиметров, максимальная 300 и минимальная 190 сантиметров. Не так уж плоха наша льдина. Все-таки многое вчера занесло снегом, в поисках некоторых пропавших вещей производили настоящие раскопки. В течение дня несколько раз в северо-западном направлении был слышен треск ломающегося льда. 7 апреля. За сегодняшний день прибыло 5 самолетов. Гора грузов на посадочной площадке опять выросла до потрясающих размеров. Но прибывший последним самолет летчика Орлова привез такой необычный груз, что наше отношение к этой горе в корне изменилось. Когда самолет вырулил к месту разгрузки и заглушил моторы, внезапно наступила приятная тишина. И вдруг стали различимы какие-то странные многоголосые визгливые звуки, раздававшиеся из фюзеляжа. Дверь распахнулась, и все сразу стало ясно. Это прибыли наши новые четвероногие помощники. Некоторые псы, возбужденные воздушным путешествием, громко взвизгивают от нетерпения, большинство откровенно лает во весь голос, затем в эту симфонию вливается яростное рычание вспыхнувшей собачьей драки. Казалось, что все пассажиры еще до высадки на лед раздерут друг друга в клочья. Но резкий человеческий окрик, за которым, видимо, следует ряд крепких ударов, о чем можно догадываться по заливистому визгу нескольких собачьих голосов, и сразу устанавливается мертвая тишина. Наконец, в дверях появляется улыбающийся Юрий Константинович Орлов, а за его спиной уже опять нарастает собачий концерт. «Ну и пассажиры! Забирайте-ка их скорее!» Мы залезаем в самолет и не без любопытства заглядываем в темный угол. Из-за груды ящиков несется собачий гам. Постепенно в темноте начинаем различать добротные, подбитые стальными полозьями, дубовые нарты. От их передка натянута длинная веревка, конец которой прочно привязан к кольцу на стенке фюзеляжа. К этой веревке попарно с обеих сторон через каждые 1,5-2 метра нехитрыми пряжками прикреплено 10 постромок. Большинство собак, стоя и натягивая упряжь, исступленно гавкает. Остальные, уже совершенно запутавшись в постромках, повизгивая, топчутся и крутятся на месте, выражая крайнее нетерпение. И только один старый, внушительного вида лобастый пес с рыжеватой шерстью сидит совершенно спокойно и умными глазами выжидательно поглядывает на нас. Это, несомненно, вожак. Наши самые опытные собачники Курко и Канаки протискиваются вперед и подходят к этой галдящей компании. Шум еще более усиливается. Северные собаки, несмотря на свой дикий хищный нрав, необычайно высоко ценят человеческую ласку. И сейчас все 10 псов, виляя хвостами, рвутся в своих постромках, стремясь дотянуться к подошедшим и, если удастся, лизнуть руку. Даже вожак не выдержал, встал и, помахивая хвостом, старается выразить новым знакомым свое расположение. Курко и Канаки начали действовать энергично, отнюдь не соблюдая правил вежливости. Они отвязали веревку от кольца, взялись за нарты и резко потянули их вместе с собаками в хвост самолета к двери. Собаки инстинктивно стали сопротивляться этому насилию. Однако люди были сильнее, и бедные псы, скользя по металлическому полу, падая, грызаясь друг на друга, еще больше запутываясь в постромках, поехали под уклон в самых необычных позах. Столь же бесцеремонно пассажиры были спущены вместе с нартами на лед. Вслед за этим были выгружены 2 огромных, тяжеленных куска черного, замерзшего и твердого, как камень, моржового мяса. Это запас продовольствия. Каждому псу положено получить в день 1 килограмм мяса. Канаки и Курко возятся, распутывая клубок из постромок и собак. Перебрасывая псов друг через друга и протаскивая их сквозь образовавшиеся петли, они направо и налево раздают оплюхи за неповоротливость и несообразительность. После каждого, даже самого незначительного шлепка, раздается истошный, раздирающий уши визг, но через секунду, нисколько не обидевшийся пес опять виляет хвостом, от нетерпения топчется и вертится в постромках, опять запутывается в них. Разгрузка самолета идет медленно, так как время от времени все отвлекаются посмотреть на занятную четвероногую компанию. Наконец, все псы попарно вытянулись вдоль основного длинного подтяга. И тут неожиданно выясняется, что один пес лишний. Тощий, всклокоченный, песик очень робок, он явно напуган общим вниманием и растерянно жмется к упряжке. «Это еще что за фрукт? Откуда он взялся?» — послышались недоуменные возгласы. «А он приложен как запчасть», — острит Канаки. «Да это я вам, друзья, в подарок привез от зимовщиков Врангеля», — объясняет пилот Орлов. «Собственно, уговорил их я. Думал, что скучно вам будет одним без собаки. Этих, — он показал на упряжку, — я скоро увезу, а белый останется с вами». На робкого тщедушного пса теперь смотрели уже по-иному, но все же смущали и его невзрачная внешность, и явно запуганный вид. «Да что вы, друзья!» — вступился за него Орлов. «Вы приглядитесь только, ведь это же щенок, ему не больше 5-6 месяцев. Конечно, он еще не может постоять за себя, но вы взгляните, какой он красавец, белоснежный, без единой отметинки, грудь-то какая широкая. А какая умная, симпатичная морда!» Тем временем на нарты было положено не менее 400-500 килограммов груза. Упряжку взялся водить Курко. Он один знал командные сигналы, принятые в Восточной Арктике. Канаки владел только западными командами. Между прочим, на Западе и Востоке не только употребляются разные команды, но и сами упряжки строятся по-разному. В Западной Арктике собак запрягают в виде веера, в Восточной — попарно-цугом. Курко, вооружившись остолом, зычно крикнул и одновременно толкнул плечом примерзшие нарты. Остол — кол с окованным заостренным концом, которым каюр, управляющий собаками, останавливает нарты. Собаки рванули, и нарты легко помчались по накатанной теперь дороге к лагерю. «Поть-поть! Кх-та-та!» — слышались резкие команды. Курко привязан к своей радиостанции регулярными вахтами. Поэтому каюрить постоянно не сможет. Гудковичу делать это будет проще. Вот почему, изучая собачьи премудрости, рядом с Курко бежит за нартами и он. С каким чувством облегчения следили мы за быстро удаляющимися тяжелыми нартами, приводимыми отныне в движение не нашими натруженными ногами, а безотказным двигателем в 10 собачьих сил. «Пси-10», — усмехнувшись, бросил Канаки. «Ха, эти пси-10 еще сослужат нам огромную службу», — подумал я. Последние дни наблюдал за трещиной. Не смерзается проклятая, все время дышит. Убежден теперь окончательно, что до весны она так и не смерзнется. Летом на ее месте появится разводье, и наш лагерь окажется у самого синего моря, ведь всего 50 метров от края льдины. Лагерь у нас еще оборудован не полностью. Не сделаны гидрологические лунки, не вморожены многие приборы. Значит, сейчас перенести лагерь проще, чем позже. Но в коллективе, чувствую, не все это понимают. Начинать переселение, когда мы только-только начали благоустраиваться, повторить опять все сначала, безусловно, дело нелегкое. Оно потребует очень большого дополнительного физического напряжения. Но обстоятельства настолько серьезны, что я принимаю ответственность целиком на себя, переселяться нужно именно теперь. Сегодня мы с Макаром Макарычем Никитиным искали новое место для лагеря. Нашли его довольно быстро, в 200 метрах от лагеря по направлению к центру поля. Место хорошее, кругом сглаженные ледяные лбы. Пробурили 2 скважины. В обеих толщина льда больше 290 сантиметров. Глубже не хватило бура. Лед в скважинах синий, значит, очень старый, крепкий. На этом месте лагерь будет удален от трещины на 250 метров, а от посадочной площадки на 750 метров. Разметили с Макаром Макарычем и места для установки палаток. Забили в снег колышки с надписями «Радиостанция», «Палатка магнитологов», «Кают-компания». Не нашли только места для своих гидрологических палаток. Везде лед очень толстый. Трудно будет пробивать сквозные лунки. Переезжать нужно скорее, пока собаки в нашем распоряжении. В лагере все шире разворачивались научные наблюдения, ради которых и создавалась наша дрейфующая станция. На метеорологической площадке обычного типа, с ее обязательными старомодной метеобудкой, дождемером, мачтой с флюгером, нефоскопом, почвенными максимальными и минимальными термометрами, появился и ряд новинок того времени, вроде градиентной установки, позволяющей фиксировать с большой точностью изменения всех метеорологических элементов в прилёдном слое в зависимости от высоты. Рядом с метеоплощадкой была оборудована и площадка для запуска аэрологических радиозондов и шаров-пилотов, дававших первые достоверные систематические сведения о структуре атмосферы над Северным Ледовитым океаном в районе СП-2. Здесь же в легких переносного типа сооружениях добывался водород для наполнения радиозондов и шаров-пилотов. Возглавлял все это довольно сложное и капризное хозяйство опытный метеоролог и синоптик Константин Чуканин. Он много лет провел в Арктике. Несколько в стороне от лагеря во избежание нежелательного влияния многочисленных действующих в нем электро- и радиоприборов расположилась группа магнитологов из 2 человек – Михаила Рубинчика и Михаила Погребнякова. Около их палатки стояли сверхчувствительные приборы, непрерывно записывающие малейшие изменения в магнитном поле Земли. Поэтому простым смертным, то есть всем участникам СП-2, кроме самих магнитологов, категорически воспрещалось подходить к площадке или даже проходить близко от нее. Правило было не лишено оснований. Карманы большинства участников дрейфа обычно набиты гаечными ключами, плоскогубцами, болтами и прочим железом. Сами же магнитологи в этом отношении были полностью обезврежены. Вся их одежда еще до прибытия на дрейфующую станцию была тщательно проверена, и все железные или стальные пряжки, крючки, пуговицы и молнии были с нее безжалостно срезаны. В обязанности магнитологов входило также систематическое определение координатов станции астрономическим путем по состоянию неба. Ледоисследовательская группа из 2 человек, руководителя Гурия Яковлева и научного сотрудника Ивана Петрова, самого уравновешенного, самого сильного и самого высокого ростом человека на СП-2, не отставая от других групп, подготовила себе площадки для наблюдений за изменением толщины льда за счет нарастания его снизу и таяния сверху. Кроме этого, на 2 площадках, одной занесенной снегом, а другой свободной от него, были установлены 2 серии электротермометров, каждая из 10 штук. Общая толщина льда на этой площадке была равна 3 метрам. Это была паковая многолетняя льдина. Ледоисследователям пришлось потрудиться, извлекая из ледяных полей разной толщины и возраста так называемые кабаны. Вырубались такие кабаны вручную, а затем их вытаскивали на поверхность льда также вручную. Дальше их распиливали на определенного размера и формы бруски, которые подвергались всесторонним исследованиям на прочность. Это была довольно тяжелая и длительная физическая работа. Гораздо более интересными, хотя и не менее утомительными, были систематические дальние обходы нашей льдины для выяснения ее состояния и безопасности существования лагеря. В этих обходах принимали участие помимо ледовиков свободные от вахты добровольцы. Наконец, четвертая группа, океанографическая, состояла из трех человек: руководителя группы Михаила Сомова, Макара Никитина и моего аспиранта Зяма Гудковича. То, о чем я рассказывал в самом начале записок, нам удалось действительно осуществить впервые. Лунку приготовили не спеша и со всей тщательностью. Ледяной пол в палатке застелили досками, соорудили специальную стойку для батометров и термометров, установили маленький столик с сиденьем для записывания результатов наблюдений, наладили в палатке газовую плитку от баллона, установленного снаружи. Батометр — прибор, с помощью которого берется проба воды с разных глубин моря. Словом, мечта сбылась. Но, как почти всякая сбывшаяся мечта, она существовала недолго. Очень скоро мы перестали замечать необычность окружающих нас удобств, а затем началось летнее таяние, которое принесло столько неудобств, что короткий весенний период быстро забылся. Методы наших океанографических наблюдений теперь, возможно, покажутся довольно примитивными. У нас, например, еще не было эхолота для мгновенного и непрерывного измерения глубин. Но измерения эти проводились нами с высокой точностью при помощи глубоководной лебедки конструкции Алексеева. Эта лебедка мгновенно автоматически останавливалась, как только груз, подвешенный на конце сматывающегося с лебедки троса, касался дна. Счетчик длины вытравленного троса фиксировал глубину океана. Длина троса на лебедке позволяла измерять глубины океана свыше 5000 метров. Регулярно выполнялись так называемые океанографические станции от поверхности до дна. На стандартных горизонтах, установленных для этих станций, измерялась температура воды с точностью до сотой градуса. Брались пробы воды для последующего анализа на содержание в ней хлора, кислорода и ряда других элементов. Измерялись скорость и направление течения на основных горизонтах. Доставали пробу грунта с помощью специальной грунтовой трубки, глубоко врезавшейся в дно. В некоторых случаях производилось траление специальным небольшим тралом, приносящим со дна на поверхность образцы грунта, животного и растительного мира. Специальными так называемыми планктонными сетками с мелкой, строго определенной стандартной ячеей производились погоризонтные обловы всей толщи океанской воды. Все собранные животные и растительные образцы, а также некоторые химические пробы, сразу же фиксировались соответствующими реактивами, затем упаковывались и при первой возможности отправлялись на самолетах в Ленинград. Научные наблюдения были основной нашей задачей. Но специфические условия жизни на дрейфующих льдах неутомимо предъявляли дополнительные требования, к тому же изменяющиеся в зависимости от времени года. Лагерь, расположенный на дрейфующей льдине, постоянно был под угрозой внезапного разлома льда, поэтому в состоянии полной готовности всегда стояли на льду два накачанных воздухом клипербота, вмещающих каждый по 5-6 человек. Были также выделены двое специальных нарт, на которых укомплектовали надежно увязанный и плотно закрытый брезентом аварийный запас снаряжения, способный обеспечить жизнь на льду в течение 10-20 суток для 16 человек. В личном рюкзаке каждого участника дрейфа имелся минимальный запас самых необходимых в походе вещей: пара теплого белья, шерстяные носки и портянки, ножик, по две банки сгущенного какао и мясных консервов, галеты, спички, табак и бутылка коньяку. Аварийные рюкзаки хранились снаружи у палаток на льду. Для слаженности и быстроты действий всего коллектива при катастрофическом разломе льдины на станции было заранее тщательно продумано и составлено аварийное расписание, которое устанавливало очередность спасения имущества. В первую очередь предусматривалось спасение основной радиостанции, материалов научных наблюдений, наиболее ценного научного оборудования и продовольствия, уложенного на аварийных нартах. Казалось, все было тщательно продумано и предусмотрено. Однако, как нередко бывает, беда ворвалась в нашу жизнь с мгновенной внезапностью и с совершенно неожиданной стороны. Пожар. Мы не раз думали о нем, обсуждали возможные варианты и всегда приходили к выводу, что пожар на льду не страшен. В самом деле, что за пожар в палатке? Если даже что-либо загорится у самого выхода из палатки, достаточно полоснуть ножом в любом месте по внутреннему и наружному ее пологу, и выскочишь на лед целым и невредимым. О том, что произошло на нашей дрейфующей станции 12 июля 50 года, рассказывает сохранившаяся запись в вахтенном журнале, сделанная дежурным по лагерю Погребниковым. В 11 часов 2 минуты московского времени в лагере вспыхнул пожар. Горела палатка радистов. На крик радиста Щетинина сбежались люди и начали тушить огонь. Черпая воду ведрами из соседнего озерка, люди, не помня себя, лили воду в море огня, а огонь рвал и метал, пожирая на глазах все, что могло и не могло гореть. Взорвался на движке бачок с бензином. Струя огня высотой около 4 метра с шипением ударила вверх и там растаяла. Нужно было во что бы то ни стало спасти материалы наблюдений и документы. Охваченные огнем чемоданы с документами были выхвачены из горящей палатки и залиты водой. Все это произошло в течение 5-6 минут. Палатка сгорела, как факел. Удар пришелся по самому чувствительному нерву нашего лагеря. Мы немы, хотя и слышим весь мир. Сомов отдал распоряжение собрать новый передатчик. К сборке передатчика приступили Курко, Канаки и Комаров. В момент пожара я был далеко. Трудно передать словами то, что увидели мы, работавшие на аэродроме. Над нашей станцией высоко в небо поднялся черный ствол густого дыма и огня. Не было никакого сомнения в том, что горит одна из палаток, горит очень сильно. Около нее мечутся люди, спасая горящее имущество. Все мы кинулись к клиперботу, на котором незадолго перед этим не без труда добрались через большое разводе к нашему единственному ледовому аэродрому. Как мы только не опрокинулись, стоя вшестером в маленьком клиперботе, держась друг за друга и работая при этом всеми имевшимися у нас веслами и досками. Как только клипербот остановился, все мы попрыгали на лед и бросились к лагерю. Конечно, долго бежать смогли лишь немногие. К тому же, по мере приближения, становилось очевидным, что торопиться, собственно, уже ни к чему. Я стремился лишь, возможно, скорее выяснить единственный и самый существенный вопрос. Есть ли пострадавшие от пожара? Узнав, что пострадавших нет, вздохнул с облегчением. Остался, правда, еще один существенный вопрос, который тоже не выходил у меня из головы. Удалось или нет спасти материалы научных наблюдений, которые мы хранили в радиопалатке? Ведь именно она считалась самым надежным местом хранения всего ценного, что имелось в экспедиции. Камень с души моей был снят. Все научные материалы остались целыми и невредимыми. Поскольку я не присутствовал при этом происшествии, я опросил свидетелей пожара, кто, по их мнению, действовал смелее и энергичнее всех при спасении материалов наблюдений, кто заслужил соответствующую благодарность. Из записи Погребникова в журнале этого не было видно. Все участники дрейфа единодушно признали самыми энергичными и смелыми на пожаре действия самого Погребникова. Отвага и мужество, соединенные со скромностью. В журнал нашей экспедиции я записал Погребникову благодарность. Мы остались без радиосвязи с Большой Землей. Наш аэродром, с которого мы только что вернулись, перестал существовать как аэродром. Теперь он состоял уже из отдельных льдин различной величины. Имевшиеся у нас аварийные радиостанции оказались слишком слабыми для того, чтобы связаться с ближайшими береговыми рациями и сообщить им о нашем несчастье. Мы хорошо понимали также, что непонятное длительное исчезновение радиосвязи с нами неминуемо вызовет беспокойство о нашей судьбе. Поэтому все силы коллектива были мобилизованы на то, чтобы скорее восстановить связь с ближайшими станциями. Три наших умельца, Константин Курко, Василий Канаки и Михаил Комаров, три дня и три ночи почти совсем без сна, не разгибая спины, лепили из разношерстных радиодеталей по какой-то полуфантастической схеме новый радиопередатчик. А в это время в той же палатке, непосвященные в тайной радиотехнике товарищи, непрерывно по очереди крутили ручку автоматической аварийной станции. На четвертые сутки новый передатчик все же заработал. Связь была восстановлена. Лето в Арктике короткое, но таяние снега и льдов происходит интенсивно и даже бурно. Лагерь стоял на бугристой паковой льдине, и по мере таяния между буграми образовывались довольно большие озера. Вода начинала затоплять и палатки. Как удалить ее? Миша Комаров придумал. С помощью сделанного им ледяного бура крупного диаметра мы просверлили льдину в местах скопления воды, и талая вода через отверстие ушла под лед. Все же некоторые палатки приходилось перетаскивать на другие, более возвышенные места. Несмотря на все меры, в палатках появилась сырость, а некоторые протекали сверху. К концу нашего шестимесячного пребывания на льдине нам предложили продлить дрейф еще на полгода. Большинство из нас осталось. Это было в новинку. До сих пор никто никогда не жил в палатках на плывущей в океане льдине в течение целого года, в том числе и в полярную ночь. Во льдах зимовали суда, но условия жизни на них были совсем иными. Известно, что впервые в мире в летнее и осеннее время на дрейфующих льдах в палатках находилась прославленная четверка отважных советских полярников, которую возглавлял Иван Дмитриевич Папанин. Мы использовали их опыт, который придавал нам уверенности в реальности наших замыслов. И все же провести всю полярную ночь в палатке на дрейфующей льдине — дело иное. Вторая половина дрейфа была насыщена событиями не менее значительными и интересными, чем первая. Она заслуживает особого, обстоятельного рассказа. Но я скажу только, что дрейф закончился благополучно и успешно, несмотря на ряд сложных и напряженных ситуаций, связанных с морозами, доходящими до 50 градусов, с длительной полярной ночью, с неоднократными разломами льдины и другими происшествиями.